Глава 23. Кто выключил туман? Туман рассеялся так же внезапно, как появился. «Как будто кто-то выключил туманную машинку», — подумала Вега. Вместе с Люси они шли по негодным землям. Глаза уже немного привыкли к темноте, и Вега первая заметила замок. Он стоял среди высоких холмов с кривыми деревьями, окутанными клочьями тумана. Замок подрагивал, как желе. С десятками башенок и сотнями крошечных окошек он был такой огромный, что, казалось, в нем можно поселить всех-всех ведьм Водостока. Вега достала письмо от 13 Карен. «Вход В!» и сжала руку Люси. «Готово!» Люси пожала плечами. «Я просто иду за тобой, потому что я...» «Моя фанатка номер один!» — раздраженно закончила за нее Вега. «Нет, потому что я не надела контактные линзы!» Вдоль мармеладного моста стояли мармеладные статуи ведьм, с наслаждением поедающие пирожные. Вега достала книгу и сунула под нос Люси. «Судя по всему, это статуи самих Карен. Видишь, похожи!» «Они не кажутся страшными!» — проговорила Люси, разглядывая мармеладную ведьму, которая закинула голову и держала над раскрытым ртом пирожное-корзиночку. «Вряд ли тот, кто любит сладкое, может быть злым. Ты когда-нибудь видела злодея, уплетающего шоколадные эклеры, например?» Мост под ногами подрагивал, но, как ни странно, был довольно прочным, как хорошо натянутый батут. «Что это там сзади?» — закричала вдруг Люси и схватила Вегу за руку. Вега обернулась. Позади не было ничего, только чернота. Вега обняла Люси за плечи и сказала: «Там ничего нет. Не бойся, все хорошо». Хотя на самом деле ничего хорошего в их положении не было. Они шагали к мармеладному замку, в котором живут 13 ведьм, и все по имени Карен. И, возможно, именно они превратили Френ в принцессу ростом с ведьму. Мост изгибался, и когда они прошли последний поворот, Вега увидела высокие мармеладные стены, окружавшие замок. Над ними торчали макушки идеально постриженных мармеладных деревьев. Под мостом медленно текла река из пузырящегося желе. Оставалось только гадать, куда она впадает. И замковым стенам не было конца. Казалось, они тянутся и вправо, и влево на многие мили. Девочки подошли ближе и смогли рассмотреть резные башни над воротами. Вега почувствовала, что мост под ногами сильнее вибрирует. Не от того ли, что Люси Тетти так дрожит? И тут Люси в панике вцепилась в Вегу. «Почти пришли!» — прошептала та. Мармеладные ворота распахнулись, и за ними обнаружился коридор со множеством дверей. «Давай забежим, съедим пару пирожных, загадаем желание и сразу домой, целые и невредимые, а?» — стуча зубами, предложила Люси.